Алеша прав. Самое первое желание ваше — разлучить нас. Вы заранее, почти наизусть, знали все, что здесь случится, после того вечера во вторник, и рассчитали все как по пальцам. Я уже сказала вам, что вы смотрите и на меня, и на сватовство, вами затеянное, несерьезно. Вы шутите с нами. Вы играете и имеете вам известную цель. Игра ваша верная. Алеша был прав, когда укорял вас, что вы смотрите на все это, как на водевиль. Вы бы, напротив, должны были радоваться, а не упрекать Алешу, потому что он, не зная ничего, исполнил все, что вы от него ожидали, может быть, даже и больше. Я остолбенел от изумления. Я и ожидал, что в этот вечер случится какая-нибудь катастрофа, но слишком резкая откровенность Наташи и нескрываемый презрительный тон ее слов изумили меня до последней крайности. Стало быть, она действительно что-то знала, думал я, и безотлагательно решилась на разрыв. Может быть, даже с нетерпением ждала князя, чтобы разом все прямо в глаза ему высказать. Князь слегка побледнел. Лицо Алеши изображало наивный страх и томительное ожидание. «Вспомните, в чем вы меня сейчас обвинили!» — вскричал князь. «И хоть немножко обдумайте ваши слова! Я ничего не понимаю!» «А-а-а! Так вы не хотите понять с двух слов!» — сказала Наташа. «Даже он, даже вот Алеша, вас понял так же, как и я, а мы с ним не сговаривались, даже не видались. И ему тоже показалось, что вы играете с нами недостойную, оскорбительную игру, а он любит вас и верит в вас, как в божество. Вы не считали за нужное быть с ним поосторожнее, похитрее, рассчитывали, что он не догадается, но у него чуткое, нежное, впечатлительное сердце, и ваши слова, ваш тон, как он говорит, у него остались на сердце». «Ничего, ничего не понимаю», — повторил князь с видом величайшего изумления, обращаясь ко мне, точно брал меня в свидетели. Он был раздражен и разгорячился. «Вы мнительные, вы в тревоге», — продолжал он, обращаясь к ней. «Просто-запросто вы ревнуете к Катерине Федоровне и потому готовы обвинить весь свет и меня первого. И позвольте уж все сказать. Странное мнение можно получить о вашем характере. Я не привык к таким сценам. Я бы ни минуты не остался здесь после этого, если б не интересы моего сына. Я все еще жду, не благоволите ли вы объясниться». «Так вы все-таки упрямитесь и не хотите понять с двух слов, несмотря на то, что все это наизусть знаете? Вы непременно хотите, чтобы я вам все высказала?» «Я только этого и добиваюсь». «Хорошо же, слушайте же», — вскричала Наташа, сверкая глазами от гнева. «Я выскажу все. Все».